Она была, как всегда, пунктуальна. Мадейский подошел к ней. «Что это у вас?» Оливия указала на лист, где были отмечены часы приема пищи. Мадейский взял из ее рук чашку, в которую она налила бульон, опустил в бульон ложку, понюхал, лизнул ложку и вернул Оливии чашку. «Ладно, дайте ему это». Оливия отложила ложку, подошла с подносом к кровати и молча села. В глазах ее мелькнуло тревожное раздумье. Почему ей самой не пришла в голову такая простая мысль? Капля синильной кислоты. Как бы просто подлить в бульон, и Владимир был бы избавлен от стужи. Но в доме не было яду. Такие вещи приходят в голову слишком поздно. Около половины третьего обыск закончился. Ничего, конечно, не нашли. Зачитали протокол ареста с упоминанием имен и рода занятий всех присутствующих, и два свидетеля, одетые в штатские агенты сыскной полиции, подписали его. Офицер взглянул на Мадейского и, несколько смутившись, приблизился к кровати. «Саня у дверей. Дама может выйти в другую комнату. Вам помогут одеться». В лице Оливии ничто не дрогнуло. Владимир кончиками пальцев ласково погладил ее по руке. «Ступай, дорогая моя любовь, это конец». Но она вдруг гневно вспыхнула. «Не двигайся, ты мой больной и не тронешься с места, пока я не разрешу». Она неторопливо встала, заслонила спиной дверь и посмотрела в упор на жандармов. Чуть понизив голос, она сказала официально: «Надо послать за доктором, лечащим этого больного. В его отсутствии я отвечаю за жизнь Домарова, и пока не придет доктор, я не разрешу тронуть его с места». Мадейский неслышно приблизился к Оливии, вглядываясь в нее узкими глазками. Он никогда еще не встречал таких женщин, и она заинтересовала его. Он подошел совсем близко, потом отпрянул. В глазах Оливии мелькнула угроза. В комнате стало тихо, все, затаив дыхание, ждали. Ни ножа, ни купороса, ничего, кроме пустых рук. На столе стояла керосиновая лампа, но до нее было трудно дотянуться, и она сама прикрутила в ней фитиль. Ничего, кроме пустых рук. Взгляд Оливии остановился на адамовом яблоке, слегка выступавшем под жестким тугим воротником. На лице ее отразилось сомнение. Губы Мадейского растянулись в улыбке. Он повернулся к офицеру. «Прошу прощения, но обыск не закончен. Мы забыли обыскать эту женщину». Резкий, яростный вопль Владимира. «Она британская подданная. Это беззаконие!» прозвенел в ее в ушах, но не дошел до сознания. Даже когда Мадейский, тихо посмеиваясь, отвернулся в сторону, она только безучастно повторила: «Обыскать эту женщину». Что-то злобное, черное, грозное стремительно налетело на нее. Или нет, не то. Она почувствовала на себе чужие мужские руки, и все это было наяву, и она не умерла. У того, кто взял ее за руку, на сгибе волосатого пальца был шрам. Потом она увидела, как с постели с отчаянным воплем поднялось привидение, и за ним, словно саван, волочилась белая простыня. Вдруг все куда-то отодвинулось, и она склонилась над распростертым, бесчувственным телом Владимира. «Он умер!» — вскричала она. В завязавшейся борьбе его сбили с ног. Оливию, конечно, не обыскивали. Это была шутка Мадейского, и о ней больше не вспоминали. Владимир пришел, наконец, в сознание и, тяжело вздохнув, огляделся. Оливия стояла перед ним на коленях, обнимая его за шею. Он пытался что-то сказать, и, наклонившись, она прижалась ухом к его губам. «Пусть возьмут. Скорей бы конец». Она встала и молча отошла в сторону. Теперь она могла сделать для него только одно — дать ему умереть как можно скорее. Процесс одевания длился очень долго. Владимир то и дело останавливался, чтобы передохнуть, и дважды терял сознание. Когда он оделся, его почти вынесли туда, где в адском вихре кружилась снежная пыль, поблескивая в свете уличных фонарей. У подъезда стояли едва различимые во мраке сани. Лошади совсем заиндивели. Пар от их дыхания клубился серым облаком.